اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فهو اطلب العلم اخي فهو دعوة.ру.ком представляет шариатское постановление о сбривании и укорачивании бороды. Сбривание бороды запрещено, о чем свидетельствуют ясные достоверные хадисы, а также общий смысл священных текстов, которые запрещают уподобляться неверующим. В хадисе Ибн Умара говорится, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Отличайтесь от многобожников, отращивайте бороды и подстригайте усы». В другой версии хадиса говорится: «Подстригайте усы и отпускайте бороды». Есть и другие хадисы с подобным смыслом. Отпустить бороду – значит оставить ее такой, какая она есть, и позволить ей расти, не брея, не выщипывая и не укорачивая. Ибн Хазм передал консенсус, то есть иджма, в том, что укорачивание усов и отпускание бороды является фардом. Он привел ряд хадисов, среди которых хадис Ибн Умара, да будет доволен им Аллах, который приводится выше, а также хадис Зайда бин Аркама о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не является одним из нас тот, кто не подстригает усы». Хадис приводит от Тирмизи, он же назвал этот хадис достоверным. Шейхуль Ислам Ибн Таймия, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Коран, Сунна и Иджма приказывают отличаться от неверующих и запрещают уподобляться им, в чем бы то ни было. Потому что уподобление им во внешности приводит к уподоблению в нравственных качествах и порицаемых делах, и даже в убеждениях, что приводит к внутреннему дружелюбию к ним, так же, как внутреннее дружелюбие приводит к внешнему уподоблению». Ат-Тирмизи передал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не является одним из нас тот, кто уподобляется другим, помимо нас. Не уподобляйтесь иудеям и христианам». В версии имама Ахмада приводится: «Тот, кто уподобляется определенным людям, является одним из них». Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, не принял свидетельство мужчины, у которого отсутствовала борода. Имам ибн Абдальбар в Ат-Тамхид сказал: «Запрещено сбривать бороду. Так поступают только женоподобные мужчины, то есть те, которые подражают женщинам. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, имел густую бороду». Этот хадис передал Муслим от Джабира. И не разрешается удалять какую-либо часть бороды из-за общего смысла текстов, запрещающих это. Фатава Аль-Ляджна Ад-Дайма. И в конце хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам.